Впрочем, неуемное любопытство уняла без посторонней помощи сразу после того, как полюбовалась белоснежным песком и лазурным океаном с архипелага утренней росы со Смоленска-3, и последние три десятка шагов до нужного поворота уже не шла, а шествовала. Соответственно, успела настроиться на большую игру еще до того, как наша троица появилась в поле зрения императорских гвардейцев, изображавших недвижные статуи по обе стороны от резных дверей из мореного дуба. Как и следовало ожидать, объяснение правил поведения в присутствии венценосных особ не затянулось, и ровно в 9 утра по времени Крещатика мы перешагнули через порог одной из самых известных малых трапезных летнего дворца. Первые минуты полторы Ярослав и Забава вдумчиво изучали место будущей битвы. В смысле, разглядывали стол, сервированный на 6 персон, и, вероятнее всего, вспоминали наше ночное занятие. А когда убедились, что на столе нет ничего сверхъестественного, ощутимо расслабились и позволили себе оглядеться. Сначала восхитились красоте картины, выложенной из паркета, затем оценили гобелены ручной работы, натянутые вдоль стен вместо обоев, полюбовались дизайном кованой люстры и так далее. А через какое-то время сообразили, что небольшое озерцо, окруженное зеленой подковой елового бора, на которое выходит веранда, вполне реально, и прикипели к нему взглядами. Я, видевшая все это во время виртуальных экскурсий, получала удовольствие совсем от другого, меня сводило с ума внутреннее спокойствие, ощущающееся в этих ребятах, и от мысли о том, что мы одна семья. Правда, хлопать ушами себе не позволяла, поглядывала на Мещерского, чтобы не пропустить момента, когда ему сообщат о приближении Романова. В результате изменения выражения глаз князя срисовало еще до того, как он подобрался, и еле слышно прошептала: «Поворот на половину четвертого». И раз, выполнив эту команду, наша троица образовала идеально ровную шеренгу, повернутую к южной двери веранды, и услышала добродушный смешок тайного советника: «Порубежники». Отвечать на это замечание мы и не подумали, склонили головы перед венценосной парой, входящей в помещение. Впрочем, наблюдать все-таки наблюдали, как минимум, я. Поэтому, оценив внешний вид императора, пришла к ряду очень интересных выводов. Для начала, завтрак действительно планировался неофициальным, Романов вышел к нам не в мундире, а в легкой летней рубашке, не скрывающей широченную грудную клетку, в свободных брюках и летних ботинках. При этом расстегнутый ворот позволял оценить толщину шеи, закатанные рукава открывали взглядом мощные предплечья, а струящаяся ткань штанин то и дело очерчивала рельеф порядком перекачанных квадрицепсов. А вот с ростом было значительно хуже, Петр Николаевич оказался чуть пониже меня, соответственно, Лаки на его фоне выглядел гигантом. Впрочем, для уроженца тяжелого Белогорья такое сложение было скорее нормой, чем исключением, и нисколько не удивляло. Пока я рассматривала самодержца, парфирородная чета подошла поближе, и мы получили возможность убедиться, что император действительно не любит официоз. Доброе утро, дамы и господа. Времени у меня немного, поэтому разрешаю забыть о чинах, расшаркиваниях и суесловии. Вопросы, рефлексы, вбитые на школьных уроках, никуда не делись, так что ответили мы слитным рыком. Никак нет. Романов удовлетворенно кивнул и представил свою спутницу. Анна Николаевна, моя супруга и личность, которой я доверяю. С вами мы уже виртуально знакомы, поэтому прошу к столу. Удивил и тут, вместо того, чтобы пройти к креслу, стоящему во главе стола, он провел императрицу к креслу, стоящему спинкой к озеру, помог сесть, устроился рядом и на несколько секунд поплыл взглядом. Включение какой-то защиты ознаменовалось изменением давления, из-за чего у меня заложило уши. Впрочем, неприятные ощущения пропали очень быстро, так что я совершенно спокойно опустилась напротив бывшей княжны Ватбальской и сразу же наткнулась взглядом на еле заметные характерные уплотнения на костяшках ее кулаков. Рукава в три четверти и неглубокий вырез простенького летнего платья позволили оценить тонус мышц предплечья и шеи, а ненароком продемонстрированная привычка сдвигать голову в сторону заставила задуматься о том, что эта супруга Романова серьезно занимается рукопашным боем, а чем, кстати, не упоминалось ни в одном виденном мною документе. Уложив в голове новое знание, я сравнила императрицу с ее официальными голографиями и пришла к выводу, что в реальности она смотрится лет на 5 моложе, но чуть менее ярко и интересно. Вероятнее всего, из-за того, что платье не скрывает широких плеч, скрадывающих часть объема и без того не особо выдающейся груди, а отсутствие макияжа привлекает внимание к сеточкам морщин в уголках глаз и тяжеловатому подбородку. Впрочем, мелкие изъяны внешности с лихвой компенсировались врожденным аристократизмом и въевшейся в кровь привычкой повелевать. Эта женщина ощущала себя всесильной и смотрела на окружающий мир так, как будто восседала на троне. Кстати, последнее почему-то не впечатлило. Да, разумом я понимала, что сижу перед вторым человеком в империи, но не чувствовала ни подобострастия, ни трепета, ни робости. Пока я изучала Анну Николаевну, она с нескрываемым интересом разглядывала меня. За миг до того, как император прервал молчание, явно сделала какое-то заключение, ощутимо потеплела взглядом и одарила ободряющей улыбкой. А потом услышала голос мужа и подобралась. Для начала несколько слов не по теме встречи. Ярослав Викторович, изучая ваше досье, я наткнулся на цифры 47-11 и до сих пор под впечатлением. 58 боестолкновений за два мирных года – это слишком много даже для офицеров спецподразделений. Ваше императорское величество, заранее прошу прощения за некоторую жесткость ответа, но эти годы кажутся мирными только с Белогорья и Нового Киева, холодно усмехнулся Лаки. А у нас, на рубеже, чуть менее полувека идет необъявленная война. Поэтому наши подростки встают на боевое дежурство в 14 лет и вынуждены набираться не самого приятного опыта в разы быстрее военнослужащих из внутренних систем империи, без чинов, в том числе и ко мне. Раздраженно рыкнул Романов и заставил себя успокоиться. Вы правы, с Белогорья все видится иначе. Поэтому в вопросы необъявленной войне в приграничье в ближайшее время станет темой для отдельного разговора с моими ближайшими советниками. И я бы хотел, чтобы вы при этом присутствовали. Петр Николаевич, осмелюсь напомнить, что мне всего 17, и я не успел заслужить даже места в основном составе боевой группы рода. О внутренней политике рода Логачевых мы тоже поговорим, с непонятной угрозой в голосе процедил император. Но после того, как разберемся с проблемами посерьезнее. А пока мне нужно ваше принципиальное согласие. Почту за честь. Тогда готовьтесь, соберемся, как только Константин Германович вернется в строй, подытожил самодержец, очень нехорошо улыбнулся князю Мещерскому и вспомнил про гостеприимство. В смысле, объяснил, что завтракать мы будем после того, как поговорим, а пока можно отдать должное напиткам. И показал пример, налив морса сначала супруге, а затем и себе. Логачев, не чинясь, последовал его примеру и поухаживал за нами с забавой. Потом пригубил минеральной воды, поставил бокал на стол и дал понять, что мы готовы к продолжению беседы. Теперь перейдем к вашим действиям на борту круизного лайнера, поняв невербальный намек, начал Романов. Я очень внимательно изучил весь материал, который мне прислал Константин Германович, и обратил внимание на ряд белых пятен. Самое первое скрывает историю появления у вас защитных масок, БРСОК и комбизов. Ведь, согласно результатам анализа вашего характера, вы не могли просто взять и приобрести их через ВСД. Лаки может все. Гордо задрав носик, нахально заявила Забава, зачем-то решив добавить беседе немного позитива. И да, мы действительно купили их через ВСД. Правда, не в своей каюте, а в развлекательном центре «Машина времени». Сразу после того, как набили морды посетителям салуна, расположенного где-то на диком западе Старой Земли, повоевали с индейцами, вышли с рогатинами на медведя и поучаствовали в раскопках пирамиды. А что нам оставалось делать, если в следующем симуляторе требовалось штурмовать космическую базу, а мы были неподобающе одеты? Дорогой, как видишь, все объясняется проще некуда, штурмовать космические базы в маечках, шортиках и босоножках крайне неудобно, объяснила Анна Николаевна и весело рассмеялась. Император тоже улыбнулся, но все-таки уточнил. То есть вы намеренно залегендировали это приобретение, верно? Лаки подтвердил. И за следующие несколько минут ответил на шквал вопросов, связанных с той прогулкой по кораблю. Что интересно, очень многое из услышанного стало сюрпризом даже для меня. Оказывается, шарахаясь по палубам, Логачев не только изучал театр возможных боевых действий, рассматривал девушек с полевыми метками и подвешивал на них свои, но и готовился сразу к нескольким вариантам развития событий. А вот рассказывать о том, что скрывалось под вторым белым пятном, Логачев не захотел. Пришлось подключаться мне и отвечать на не самый приятный вопрос. Между захватом людоловок, которые наведались к нам в гости, и расстрелом грузчиков, переносивших пленниц в спасательные капсулы, была крайне увлекательная поездка на меддроидах. Ярослав упаковал Забаву, сестер Шереметьевых и меня в пауки и капюшоны, заткнул нам рты пробками и отправил на восьмую па. Так, стоп, он упаковал даже вас, зная, что вы пережили нечто подобное незадолго до этого и в принципе не могли успеть оклематься. Побледнев от бешенства, воскликнула императрица. Я накрыла ладонью предплечье помрачневшего лакея и пожала плечами. Анна Николаевна, Левиафан находился под полным контролем хакера, передвижения всех медроидов непрерывно отслеживались, из нашей каюты должно было выехать 4 пленницы с метками, а Ярославу требовалось подобраться к грузчикам на дистанцию, с которой можно было не только гарантированно попасть в каждого, но и успеть отключить их имплантаты. Мы пытались придумать альтернативный выход впятером, в режиме жуткого цейтнота, а когда убедились, что его нет, решили потерпеть. Гнев в глазах императора и его супруги мгновенно сменился сочувствием, а вопросы по этой теме очень быстро иссякли. Поэтому Романов перешел к третьему белому пятну и обратился к панацее. Забава Олеговна, я просматривал запись проведенного вами допроса несколько раз, прогонял ее через РАП и аналитический эскин, однако их выводы только подтвердили мои. Первые 8 минут 42 секунды вы вели допрос в точном соответствии с методиками, используемыми на рубеже, а потом абсолютно неожиданно сосредоточились на выяснении истинной личности второго помощника капитана. Хотя объективных причин сомневаться в правильности озвученных им фамилий, имени и отчества у вас не было, и быть не могло. Я не видела выражения лица Беклемишевой, но была уверена, что в этот момент ее губы искривила насмешливая улыбка. Не знаю, в курсе вы или нет, но процедура так называемой глубокой коррекции личности состоит из 17 последовательных операций, 12 из которых можно сделать только с санкцией соответствующей структуры Минюста и только в нескольких государственных клиниках. И это касается не только империи, но и всех остальных государств ГС. Причина предельно проста. Выполняя требования надзорных органов, производители высокотехнологичного медицинского оборудования программно блокируют возможность незаконного проведения подобных операций. Да, теоретически ГКЛ можно сделать и вручную. Однако для этого потребуется собрать целую бригаду высококлассных хирургов разных специализаций, что безумно дорого и доступно далеко не каждой подпольной клинике, ибо специалисты такого уровня, как правило, не испытывают нужды в финансах. По этой причине абсолютное большинство подобных заведений предпочитает заметно более дешевый и безопасный компромисс. В смысле, нанимает хакера и перепрошивает медкапсулы высшей ценовой категории, роботизированные операционные и так далее. Перепрошивка, как правило, удается, но лишь на верхнем, более-менее доступном слое, а основной, нижний, остается без изменений. В результате, потом, в процессе выполнения любой запрещенной манипуляции, такое оборудование начинает оставлять идентификаторы, заметные только взгляду посвященных. Например, при замене глазных яблок создает крошечные звездочки на радужке новых. Анна Николаевна изумленно выгнула бровь. То есть вы относитесь к категории посвященных? Я личная ученица Аллы Леонидовны Логачевой, лучшего военного хирурга рубежа и одного из разработчиков современной методики защиты медоборудования от несанкционированной перепрошивки. Да уж, говорили ему не экономь на мелочах. А нет, не послушал. Желчно усмехнулся император, наткнулся на мой недоуменный взгляд и недовольно поморщился. Дмитрий Алексеевич Романов, мой двоюродный племянник, с самого детства отличался непомерным властолюбием, редким тщеславием и патологической жадностью. Но лет в 10, почувствовав, что вот-вот потеряет уважение даже самых близких родственников, вроде как взялся за ум и начал нормально учиться. В результате закончил общеобразовательную школу, поступил в Академию ИСП на факультет информационных технологий, заработал диплом с отличием и устроился на службу. А в прошлом году вдруг исчез, чтобы объявиться на Левиафане, нарваться на команду порубежников и сдохнуть, как бешеная собака. Излишне эмоционально продолжила императрица. Впрочем, собаке собачья смерть. Услышав слова супруги, Петр Николаевич согласно кивнул, затем переглянулся с князем Мещерским и обратился к Лаке. Кстати, Ярослав Викторович, ваши догадки, высказанные Константину Германовичу, подтвердились. И в связи с этим у нас появилось предложение. Глава 19. Глава 19. Ярослав Логачев. 11 апреля 2352 года поехал. Тактические комплексы с говорящим названием «Держава», имплантированные нам еще 9 числа, вышли на рабочий режим через обещанные 37 часов, в начале 5 утра по времени Крещатика. Первым установочное окно порадовало забаву, возникло на сетчатке левого глаза и настоятельно потребовало внимания. Само собой, придя в сознание в столь экстремальном режиме, панацея сразу же вспомнила о ценных указаниях, полученных накануне, и разбудила меня. А я, с трудом продрав слипающиеся глаза, выслушал краткое, но чертовски эмоциональное описание проблемы, привел в сознание Федосееву и уперся в туалет. Мой ТК дал о себе знать на обратном пути и обогнал Дашин буквально на пару минут. Так что, добравшись до кровати, я упал между девчонками, перевернулся на спину и занялся делом, влез в архив комма, нашел последнее письмо от дядьки Фрола, выделил приложенную программу и переслал ее на три ближайших безымянных устройства типа КХТ-77АТН. А после того, как она распаковалась и изменила цвет установочного окна, начал зачитывать вслух инструкцию по правильной настройке тактического комплекса, делая паузу после каждого предложения и убеждаясь, что девчонки получили нужный промежуточный результат. Первый и самый сложный этап настройки потребовал 12 последовательных шагов и занял порядка 40 минут. Потом державы немножечко подумали и обиделись. Зато, перезагрузившись, радикально поменяли характеры, радостно поприветствовали новых пользователей соленой шуткой, затем использовали подключение к слуховым системам наших организмов и воспроизвели голосовое послание Фрола Романовича. «Привет, Лаки, здравствуйте, Забава и Дарья. Тактические комплексы, которые вам поставили, официально не продаются. Их имплантируют только членам Императорского совета, высшему командному составу ВКС и руководству спецслужб. Державы надежны, как кувалда, очень просты в эксплуатации и чертовски многофункциональны. Однако в них есть ряд недокументированных возможностей и программных закладок, позволяющих практически все, но только по запросам уровня альфа-2 и выше. Не думаю, что у вас есть время разбираться с программными кодами всех трех ТК-шек, поэтому во время перезагрузки эта программка заделала все дырки в защите. Теперь ваши экземпляры кристально чисты, а пара-тройка уязвимостей, оставленных уже мною, ведут к уже знакомому вам ХМ, хаосу, дабы любителям покопаться в чужих имплантатах было не так скучно жить. Далее, пользуясь представившейся возможностью, хочу сообщить, что 4 часа назад Михаил Федорович получил письмо из собственной его императорского величества канцелярии и улетел к вам, на Новый Киев. Зачем, не знаю, но собирался в страшной спешке и рычал на всех, кто мешался под ногами. Причем в разы сильнее, чем после недавних разборок. И последнее. Ярик, я вчера созванивался с твоими родителями. Достучаться до Витьки не получилось. По утверждению твоей матушки, он с головой ушел в какой-то сумасшедший проект и весь в расчетах. Зато дозвонился до Аллы и пришел к выводу, что она тоже не в себе. Почти все время разговора рассказывал о конференции по трансплантологии, на которую вот-вот улетит, и толком не реагировала ни на рассказы о тебе, ни на мои вопросы. В общем, они цветут и пахнут сами по себе, что, пожалуй, давно не удивляет. На этом, вроде бы, все. Хотя нет, мои горе ученички в полном составе передают вам привет и утверждают, что умирают от гордости, и с нетерпением ждут встречи. Вот теперь все. Был рад помочь. Если что, я на связи. А что там были за разборки, не в курсе. Дослушав сообщение до конца, спросила Забава. Я вспомнил основное письмо и расплылся в мстительной улыбке. Еще в день нашего отлета Леший вытряс из Михаила Федоровича записи моих разговоров с Демьяном Егорычем и взбаламутил всю молодежь, а дядька Фрол точно так же поднял старших. Уже через сутки мой бывший командир вылетел из рода и в прямом, и в переносном смысле. Поэтому долечивается в каком-то заштатном госпитале Белореченска, а глава рода чуть было не уступил свое место наследнику. Ну, и для полного счастья могу сказать, что с тех пор, как Озорник рассказал родичам, чем закончилось наше путешествие на Левиафане, большинство обитателей поместья просто стоит на ушах, требует вернуть героев обратно, хихикнула она, ага, или, хотя бы, снять строжайший запрет на отправку нам сообщений, лучше поздно, чем никому, спошлила она и посерьезнела, ладно, бог с ними, со страдальцами, давай заканчивать с настройкой ТК-шек, а то это пятно перед глазами здорово действует на нервы, открытое окно раздражало и меня. Пришлось прервать обсуждение новостей из дому, зачитать очередной пункт инструкции и продолжить прерванный процесс. Кстати, второй этап – приведение интерфейса держав к виду, используемому в шлемах штурмовых скафов, оказался не только простым, но и интуитивно понятным, поэтому с ним мы справились от силы за четверть часа. И сходу занялись третьим, адаптацией программной оболочки под себя. Тут забаве с Дашей моя помощь не требовалась, поэтому я скинул на ТКшку весь инструментарий, собранный за последние несколько лет, добавил туда же несколько подарков дядьке Фрола и базу данных по дворянству империи, полученную от императора. Убедившись, что все это добро не конфликтует между собой, синхронизировал имплантат с коммом, который решил использовать в качестве базы для микродронов и средства дезинформации окружающих, поэкспериментировал с новыми возможностями державы и с большой неохотой заставил себя выйти в реальность. А когда посмотрел на часы и сообразил, что вываливался из жизни на 5 с лишним часов, то потерял дар речи. Впрочем, ненадолго, стоило посмотреть на девчонок, пялящихся в потолок невидящими взглядами и изредка двигающих пальцами, чтобы что-то поменять в своих ТКшках, как меня посетило любимое желание. Почесав затылок, чтобы стимулировать фантазию, я оглядел спальню, наткнулся взглядом на тяжелые грозовые тучи на заднем плане голообоев, задумчиво посмотрел на терминал ВСД, прихотью дизайнеров, вписанный в одну из ниш роскошной ультрасовременной стенки, предвкушающе оскалился, бесшумно встал с кровати и на цыпочках рванул в гостиную. Заказать, получить и синхронизировать с ТКшкой 4 грузовые ленты антиграва удалось всего за 8 минут. Потом я попутешествовал по планетарной сети, нашел ТТХ двуспальной кровати, похожей на нашу, подходящую программу для транспортировки негабаритных грузов и трехмерный мультфильм с эффектом присутствия на нужную тему. Собрав их в одно целое, залил получившийся шедевр в DAS, поколдовал над его визуальным, акустическим и ароматическим блоками, подключился к системе пожаротушения и разобрался с ее возможностями, затем пару раз прогнал итоговый результат в тестовом режиме и даже проверил на обеденном столе. А когда убедился, что все работает так, как и планировалось, вернулся в спальню. Там обмотал лентами ножки нашего ложа, улегся на свое место и синхронизировал размеры кровати с размерами виртуального ковра самолета, на котором собрался прокатить своих красавиц. На вспышку ветвистой молнии, разорвавшей предрассветный полумрак, не среагировала ни Забава, ни Даша. Зато гулкий и очень громкий удар грома, подбросивший нас в воздух, заставил обеих вывалиться в реальности и ошалело оглядеться. Степь, заросшая ковылем, тянулась от горизонта до горизонта, но в полукилометре перед нами упиралась в сплошную стену проливного дождя, извергающегося из угольно-черных дождевых облаков. Первый порыв штормового ветра, налетевший буквально через секунду, вполне реально сдул с изножья кровати простыню и унес ее куда-то за изголовье. Второй ударил крупными дождевыми каплями и превратил тоненькие ночнушки девчонок в насквозь мокрые тряпки. А третий заставил ужаснуться чудовищной мощи стихии. Впрочем, в этот момент я вышел из ступора, крикнул Забаве с Дашей, чтобы держались покрепче, щелкнул пальцами, и ковер-самолет, взмыв в воздух, заложил крутой вираж, разогнался над волнами из травы, склонившейся к земле, и выдернул нас из-под следующей молнии. Да, на самом деле 90% иллюзии движения приходилось на изменение положения высококачественной трехмерной голограммы, включающей в себя пол, стены, потолок и предметы обстановки. А наша кровать болталась в воздухе неподалеку от геометрического центра спальни. Однако для органов чувств фрагмент мультфильма, использованный в качестве основы для розыгрыша, был самой настоящей реальностью. Поэтому первые несколько секунд Беклемишева с Федосеевой пребывали в состоянии эмоционального шока, а потом освоились, радостно заверещали и потребовали вести их обратно, чтобы дать возможность насладиться буйством грозы изнутри, а не снаружи. Я для виду немного покочевряжился, затем уточнил лимиты системы пожаротушения, развернул ковер самолет и бесстрашно повел его навстречу стихии. Увы, отрываться, как следует, в обычной квартире элитного жилого комплекса было чревато не самыми приятными последствиями, поэтому уже через 40 секунд безумных уворотов от молнии я решительно отключил DAS, а еще через несколько мгновений понял, что не только оглох от восторженных воплей, но и превратил пол спальни в небольшое озеро. Мои проблемы девчонок не интересовали. Расстроенно застонав, насквозь мокрые, но счастливые фурии воинственно оглядели разгромленное помещение, сообразили, что болтаются на полутораметровой высоте, и одновременно свесились с краев кровати. А когда разобрались с технологией полета, то опрокинули меня навзничь и принялись делиться впечатлениями. При этом Забава, В основном, целовала, куда попало, а Даша предпочитала говорить, выплескивая наружу переполнявшие ее чувства. «Ярик, я тебя обожаю, и хочу обратно в эту сказку, или не в эту, но в другую столь же реальную, в эту не могу», — улыбнулся я, любуясь ее сияющим личиком. «Если бы система пожаротушения проработала в экстремальном режиме еще 4 секунды, то из кинжилого комплекса вызвал бы дежурный флайер службы спасения. Кстати, соседей снизу не зальем, оставив в покое мою шею», — деловито поинтересовалась Беклемишева. «Не, межэтажные перекрытия герметичны, а насосы рассчитаны на работу с объемами воды, которые могут выплеснуться из небольших бассейнов и джакузи. Правда, в ближайшие час-полтора в этой спальне будет крайне некомфортно, но мы можем повеселиться где-нибудь еще», — хихикнула она, встала на колени и преувеличенно медленно потянула вверх ночную рубашку. «Несмотря на то, что веселились мы с 9 вечера до 2 часов ночи, у меня мгновенно пересохло во рту и помутилось в голове. Тем не менее, способности соображать я не потерял, не отрывая взгляда от соблазнительных изгибов ее тела, опустил кровать на законное место, включил насосы и систему вентиляции, слез на пол, подхватил шалунью на руки и понес к выходу. Само собой, не забыв позвать с нами Дашу, вламываться в единственную гостевую спальню мокрыми насквозь счел неправильным, поэтому еще в коридоре удаленно подключился к системе управления джакузи и включил воду. Добравшись до места назначения, осторожно поставил забаву на бортик и спрыгнул на дно эллиптической ванны, успевшей наполниться от силы процентов на 10. Потом подал руки обеим красавицам, помог им спуститься на все еще сухие сиденья, сел и услышал расстроенный выдох Федосеевой. «О, черт, уже почти 10. Позавтракаем в обед или вечером», — голосом, подрагивающим от сдерживаемого желания, ответила панацея, развернула к себе подругу и потянула вверх уже ее ночнушку. Как обычно, вспыхнув от первых же прикосновений забавы, Даша торопливо выскользнула из мокрой тряпки, плюхнулась на мне колени, уперлась затылком в плечо, левой обвила рукой мою же шею, прогнулась в пояснице и потянулась к губам, а правой провокационно приподняла одну грудь и окончательно свела с ума нашу старшенькую. Первой близости с Федосеевой я боялся до дрожи в коленях, ибо понимал, что после Фуджира она просто обязана считать всех мужчин чудовищами. Поэтому в ту ночь, когда они с Беклемишевой решили стать моими, я, по сути, пытался отодвинуть момент истины как можно дальше, и не ожидал, что забава, зацепившись за самую обычную фразу, сотворит чудо, то есть не только избавит Дашу от большей части страхов, но и разбудит в ней женщину. Да, я знал, что моя подруга детства, педагог от Бога, и понимал, что до появления в спальне девчонки до чего-то договорились, но не предполагал, что они додумаются до решения усилить не две, а 3 связи между нами. Тем не менее, через пару часов после начала знакомства я почувствовал, что их решение правильно, рискнул добавить к их ласкам толику своих и не прогадал. Федосеева, успевшая поверить панацее, приняла их и душой, и сердцем, а следующей ночью, убедившись в том, что близость с мужчиной может доставлять не только муки, сделала последний шаг навстречу, в смысле, внесла нас в виртуальный список лиц, облеченных абсолютным доверием, и напрочь забыла о любых условностях, неписанных правилах поведения и стеснении. Ничуть не меньше изменилась и забава, собрав все образы в один, она действительно превратилась в любящую женщину, только любила не меня, а нас. Причем настолько истово, самозабвенно и пылко, что я то и дело вспоминал ее же фразу «сделаю все, чтобы замкнуть его сексуальные интересы на себя, а свои на него». Ведь удовольствие, которое дарила мне подруга детства, затмевало отношения со всеми предыдущими девушками, вместе взятыми. А дуэт из нее и Даши напрочь отбивал желание даже думать о ком-то еще. 40 минут, которые мы теоретически могли потратить на себя, пролетели, как одна. Поэтому на завибрировавшие коммы вся троица посмотрела с совершенно одинаковой ненавистью. Федосеева, как ХМ наименее загруженная в этот момент, нехотя оторвалась от шеи подруги и возмущенно уставилась на меня. «Ярик, у тебя совесть есть?» Сообразив, к чему она клонит, я прижал к себе неунимающуюся забаву и утвердительно кивнул. «Есть. В противном случае эта парочка прилетела бы в гости вчера вечером. Причем с ночевкой. Такие случаи правильнее называть очень противными», — проворчала панацея, решительно слезла с меня и, потеряв равновесие, вцепилась в бортик. «О, черт, колени подгибаются. Контрастный душ тебе в помощь. Ухмыльнулся я, демонстративно постучал пальцем по экрану комма. Выбрался из джакузи и выдернул за собой девчонок. Ополаскивались, сушились и одевались практически бегом, поэтому ворвались в гостиную без 8:11, не сговариваясь, подошли к панорамному окну. Картинкой, открывающейся с 72-го этажа элитного жилого комплекса «Дубрава», мы неплохо полюбовались и накануне, но все равно прикипели взглядами к лесу из небоскреба в деловой части Крещатика, увитому мерцающими жгутами из десятков тысяч разноцветных флаеров. Жить в мегаполисе – редкое извращение. Поморщилась Беклемишева уже через пару минут. Куда ни кинешь взгляд – дома, дома, дома. А еще безумный трафик, куча спутников над головами, СУВ с драконовскими ограничениями и безумными штрафами, добавил я. В общем, тут особо не позабавишься. Что? «Предвкушаешь?» – хихикнула Даша и пихнула меня локтем. Я кивнул одновременно с трелью дверного звонка, кинул взгляд на экран комма, убедился в том, что наши гости, как минимум, пунктуальны, и поплелся в прихожую. А там, посмотрев на внутренний экран СКД и убедившись в том, что в систему залиты правильные идентификаторы, разблокировал дверь. Девушки ворвались в гостевую квартиру и с радостными улыбками, повисли у меня на шее, по разику чмокнули в щеки, а сразу после щелчка замка посерьезнели и деловито представились. Удержать лицо удалось со очень большим трудом, ведь лейтенант Светлана Ильинична Вахрамеева оказалась продвинутой копией Олечки Назаровой, да, заметно более взрослой, но разы более красивой, обаятельной и сексуальной. А ее напарница, лейтенант Нина Васильевна Гордеева, точно в таком же стиле копировала Маришку Селезневу, девушку, которую я еще совсем недавно считал номером один среди всех своих бывших. Где-то в глубине души я искренне восхитился профессионализму психологов ИСП, однако это восхищение не шло ни в какое сравнение с испытанным разочарованием, вроде как союзники все-таки не удержались от соблазна и начали искать рычаги давления. Рано расстраиваешься. Вполне возможно, что это всего лишь попытка расширить списочный состав команды, как обычно, с легкостью прочитав мои чувства, написала в ТК «Панацея». Резонно рассудив, что вполне возможно и такое, я представился сам и представил испшницам своих девчонок. Потом пригласил всех в гостиную и предложил располагаться, где удобнее. Вахрамеева, по случаю знакомства с нами принарядившаяся в полупрозрачную блузку с прямоугольным вырезом, выгодно демонстрирующим очень аппетитный бюст, суперкороткие шортики, открывающие идеальные ножки практически на всю длину, и босоножки на небольшой платформе, очень неплохо подчеркивающие красоту икроножных мышц, без лишних слов плюхнулась в ближайшее кресло и абсолютно естественно перетекла в позу, которая еще недавно вскипятила бы мне мозги. Но обретение двух идеальных женщин отключило интерес ко всем остальным, поэтому я мысленно зааплодировал и посочувствовал настоящей Назаровой, которой такой уровень артистизма даже не снился. Гордеева тоже не подкачала, поджала подол летнего сарафанчика к задней поверхности бедер и чинно опустилась на диван, тем самым, заняв положение, которое позволяло пастись и в содержимом ее декольте. Естественно, я встревоженно посмотрел на забаву и вскоре получил ответ на безмолвный вопрос. Да, сиськи у них что надо, но оба наших комплекта – абсолютный эталон, так что комплексовать не буду. Фразы, выделенные жирным шрифтом, напомнили процесс лечения застарелого комплекса и заставили улыбнуться. На душе сразу же полегчало, поэтому я деловито оседлал ближайший стул, положил предплечье на высокую спинку и принялся выстраивать вертикаль власти. У девушек, которых вам поручили заменить, не было ни профильного образования, ни нужных навыков, ни боевого опыта. Тем не менее, я доверил им свою спину, так как увидел в них внутреннюю готовность выполнить любой приказ. Сегодня я присмотрюсь к вам. Если почувствую, что вы готовы быть ведомыми, завтра начну большую игру в этой компании. Нет, потребую прислать других дублеров. Ярослав Викторович, с нами проблем не будет, твердо сказала Света. Нам показали документальный голофильм о необъявленной войне в пограничье, посекундно разобрали ваши действия во время последнего рейда на Фуджейру и почти сутки мариновали в виртуальном имитаторе, где мы дурной инициативой запороли все 4 попытки спасти Левиафан. Криво усмехнулась ее напарница. Теперь с мотивацией все в порядке, и мы, не задумываясь, выполним любой ваш приказ. Что ж, тогда дружно вспоминаем о том, что провели 10 суток в одной каюте, Переходим на «ты» и вслушиваемся в финальный инструктаж перед тренировочным вылетом в город. Не знаю, какими исходными условиями виртуального имитатора мотивировали из пшениц, но следующие час с лишним они выкладывались до предела. В результате мы не только как следует проработали легенду, но и подготовили ответы на ряд второстепенных вопросов фанатов и журналистов. А еще убрали большую часть шероховатости в общении и прониклись взаимным уважением. Да, моя внутренняя настороженность никуда не делась, но гости действительно старались, поэтому последнее дополнение к инструктажу я озвучил в крайне несерьезном режиме. А теперь новость, которую до вас еще не доводили. Вчера со мной связался исполнительный директор концерна «Белогорье» и убедил не изменять своим привычкам. В смысле, оставаться верным единожды выбранному производителю воздушного транспорта. Поэтому по Крещатику мы будем передвигаться на флайере совершенно нового модельного ряда, официальные продажи которого начнутся только 1 мая. О, черт, а мы не в вечерних платьях, расстроенно воскликнула Назарова. Злобные, неудержимые, но в то же время чертовски обаятельные спасительницы Левиафана, и в вечерних платьях, изумленно округлив глаза, переспросила Беклемишева и отрицательно помотала головой. «Даже не мечтайте. Правильные образы уже придуманы, а компании, синтезирующие нужные модели, найдены. Осталось уточнить размеры, получить шматье и навести марафет. В общем, за нами бивом марш». Из пшницы повиновались, унеслись в гардеробную и пропали. Я заглянул в уничтоженную спальню, убедился, что высохнет она в лучшем случае к вечеру, затем зашел в гостевую и переоделся. Закончив, вернулся в гостиную, заказал себе литр вишневого сока и наслаждался напитком до появления дам. Они ворвались в помещение без четверти час, быстренько выстроились в одну шеренгу и застыли, дожидаясь хоть какой-нибудь реакции. А я смотрел на результат вчерашних трудов моих оторв, представлял реакцию Станислава Павловича Деменкова на придуманные ими образы и старался не заржать. Нет, в теории светлые комбинезончики в стиле милитари, подпоясанные грубыми флотскими ремнями, черные прыжковые ботинки, кобуры и коммы должны были придать команде строгий, грозный и неприступный вид. Но распущенные гривы, боевая раскраска и убийственно яркие краешки разноцветных кружевных лифчиков, нахально выглядывающие из-под отворотов полурасстегнутых кителей, меняли впечатление на диаметрально противоположное. В результате девушки казались живыми воплощениями бесшабашности, отваги и сексуальности. Эх, поменять бы эту парочку на Настену с Лиской, и получился бы боевой гарем на выезде, написала в ТК Федосеева. Да, в компании Шереметьевых было бы уютнее и спокойнее, но я бы предпочел обойтись тобой и забавой, честно ответил я, потом сообразил, что панацея устала ждать моего вердикта, и задумчиво потер подбородок. Черт, кажется, стоит прихватить с собой еще десяток магазинов для каждого игольника, а то с имеющимся боезапасом всех желающих с вами познакомиться не завалить. 28 этажей скоростной лифт преодолел за считанные секунды, и на крышу мы вышли ровно в час дня. Здоровенное облако профессиональных дронов АФ, зависшие над головами, естественно, не заметили, ибо были заняты обсуждением новинок оружейного рынка империи. Однако шаги на третьем-четвертом наткнулись взглядами на бронированный монстр с говорящим названием «Хищник» и сбились с мысли. Еще бы, стараниями дизайнеров концерна «Белогорье» эта машина выглядела старшим братом «Дракоши», причем в разы более красивым и грозным. Передний обтекатель ощутимо изогнулся и заострился, став напоминать клюв «Беркута», боковые, плавно переходящие в заметно более выраженные оружейные пилоны, обзавелись наплывами, похожими на маховые перья, а дизайн защиты внешних эффекторов стояночных антигравов стал однозначно ассоциироваться с растопыренными когтями. Но самым впечатляющим было не это. Флайер стал живым. Он висел над крышей не горизонтально, а чуть наклонившись вперед, смотрел перед собой крайне недобрым взглядом алых габаритных огней, учащенно дышал и злился, генератор иллюзий, работающий даже в стояночном режиме, то топорщил мелкие перышки и плавно менял видимый объем корпуса, то прокатывал по нему волны гневной дрожи, то заставлял глаза нехорошо щуриться. Каждый раз, как вижу эту птичку, теряю дар речи. Восхищенно выдохнул я, запоздало сообразив, что пауза в разговоре не вписывается в договоренности с Деменковым. Она сводит с ума грозной красотой, запредельной мощью и врожденной харизмой. В это время Гордеева подошла к действительно невероятно агрессивной машине, присела перед ней на корточки, ласково провела ладонью по перышкам у основания клюва и мягко попросила: Потерпи еще совсем чуть-чуть, сейчас Лаки закончит тобой любоваться, и вы снова взовьетесь в небо. Кстати, знаешь, а ведь вы с ним очень похожи, так и есть, авторитетно подтвердила Даша, и выдала. Для того, чтобы летать на хищнике, надо быть хищником, или девушкой хищника, сыто мурлыкнула Забава и демонстративно оперлась на мое предплечье, или подругой хищника, хихикнула Гордеева, а Вахрамеева скользнула к боковому обтекателю, эротично наклонилась над поляризованным бронестеклом и оставила на нем четкий отпечаток губ. В общем, тут все свои. Ну что, жуть, полетаем. Сразу после этих слов обе боковые двери флайера одновременно взмыли вверх и в стороны, сделав флайер еще более похожим на беркута, готовящегося взвиться в небо, а в салоне загорелся верхний свет. Мы приняли недвусмысленное приглашение, быстренько попадали в кресло, кстати, ничуть не менее комфортные, чем кресло Триария, и тяжелая машина, наплевав на законы гравитации, на удивление легко сорвалась с места. Первые несколько мгновений полета откровенно разочаровали. Тот, кто перегонял хищника к Дубраве, зачем-то врубил гравикомпенсаторы на полную мощность, лишив меня возможности насладиться воистину бешеной динамикой разгона. Однако буквально через полминуты после отрыва от крыши мне стало не до этого гада. На переднем обзорном экране возникло улыбающееся лицо исполнительного директора концерна «Белогорье», и пришлось сосредотачиваться на работе. Обмен приветствиями и знакомства с новыми членами команды не затянулись, и Станислав Павлович перешел к делу. «Ярослав Викторович, сыгранная вами сценка получилась настолько интересной, что мы бы хотели взять ее в работу. Если, конечно, у вас нет принципиальных возражений». «Само собой, я не возражал», так что он радостно заулыбался, уточнил пару-тройку не особо конфиденциальных вопросов, скинул мне коды доступа к машине и распрощался. Дамы тут же ринулись исследовать салон, рассчитанный на 4 пассажиров, а я перебрался на левое переднее кресло, синхронизировал державу с эскином хищника, ввел в навигатор конечную точку маршрута и занялся подстройкой флайера под свои потребности. Само собой, первым делом убрал режим утюга и под восторженный визг пассажирок поэкспериментировал с остальными. Когда нашел компромисс между желаемым и почти комфортным, нехотя прервал веселье и подошел к делу системно, влез в меню, выбрал самую верхнюю строчку, залил в появившееся поле владелец свою айдишку, а в следующее – доверенные лица, айдишки Забавы и Даши. Потом отправил на ТК-шки девчонок соответствующие уведомления и развернулся к салону, чтобы полюбоваться на довольные моськи. А после того, как увидел сияющие глаза и аж задохнулся от появившихся в них обещаний, прислушался к разговорам из пшниц. Тем более, что тема перекликалась с моими мыслями. «Интересно, как им удалось договориться с жильцами дома?» – спросила Гордеева. «Пока мы шли к этой красотке, я насчитала 19 флайеров, нарезавших круги по кольцу ожидания. Разрешили снимать издалека, а дроны авпридурков, решивших обойтись без разрешения или втихаря плюющих на договоренности, убивали портативной глушилкой с изумрудной прерии», – буркнула Вахрамеева. «Так и было», – подтвердил я. «На крыше валялось 3 с лишним десятка свежих трупиков, а база моих микродронов показывала нелетную погоду. Как я понимаю, в вашем рекламном контракте прописаны и съемки в павильонах», – поинтересовалась Света. «Да, их, на мой взгляд, многовато», – вздохнула Панацея. «Хорошо, хоть заниматься этим делом мы будем уже на Белогорье. Не такая уж и большая плата за возможность почувствовать себя звездами и насладиться полетами на этом чуде. В прошлый раз Ярик чувствовал себя звездой аж 2 суток, до тех пор, пока по его дракону РБМ не шарахнули сразу из 4 ПЗРК, желчно прокомментировала Даша. «Кстати, покупая предыдущее чудо, он тоже рассчитывал насладиться полетами, но уже через 3 суток вернул машину продавцу, начав сканировать эскин хищника на предмет поиска разного рода уязвимости и программных закладок. Я полностью отключился от окружающей действительности, а когда прочитал вердикт программки, полученный в подарок все от того же дядьки Фрола, не поверил своим глазам. Машина была чиста, как совесть грудничка, а 7 почти незаметных дыр в защите с вероятностью в 98,6% появились в результате недобросовестности программистов Белогорья. Залатав дырки, я немножечко подумал и отправил простыню с их описанием Деменкову. Затем вернулся в реальность, кинул взгляд в правый нижний угол переднего обзорного экрана и повернулся к девчонкам. 1,5 минуты, и мы на месте. «Не только мы», — хохотнула Забава и взглядом показала на задний экран. «Наша жуть пользуется большим успехом. Приличный хвост из флайеров, следующий за нами, восхитил не только количеством. Как минимум три десятка машин свиты относились к ценовой категории А+, то есть, принадлежали представителям далеко не самых бедных аристократических родов. Я не удержался от довольной улыбки и порадовался еще раз, услышав дополнение Забавы. Кстати, вон тот серебристый хорс висит на хвосте уже минут 10. Не удивлюсь, если за это время его хозяин успел созвониться с парой-тройкой салонов, торгующих продукцией Белогорья, убедиться, что хищников в продаже нет, и устроить скандал. Вряд ли это ему поможет, преувеличенно серьезно заявила Нина. Впрочем, нет худа без добра. Теперь ему доподлинно известно, что Новый Киев посетили хищники поопасней, чем он. Пока девчонки перешучивались, жуть нырнула в коридор замедления, спланировала к крыше нужного небоскреба прямо сквозь трехмерную голограмму логотипа концерна «Ижевский оружейный завод» и без какой-либо помощи с моей стороны выбрала свободное парковочное место неподалеку от башенки лифта. К моему искреннему удивлению, Хорс не только последовал за нами, но и завис над крышей. Правда, нашел свободное место лишь метрах в 50 от нас. Сейчас примчится выяснять отношения. Предсказала Беклемишева и не ошиблась. Не успел один из самых дорогих спортивных флайеров премиум-класса, выпускаемых на территории империи, замереть в неподвижности, как из его салона выскочил слишком пестро одетый мужчина и быстрым шагом двинулся в нашу сторону. Забава поиграла оптическим умножителем бокового обзорного экрана, приблизила к нам обиженного и оскорбленного, сдвинула его фигуру в самый центр, полюбовалась на пузико, эротично обтянутое алой шелковой рубашкой, и предвкушающе ухмыльнулась. «О, мажорчик, а какой щекастенький!» — подхватила Светлана Вахрамеева. «Общение с таким красавчиком нельзя пускать на самотек», — авторитетно заявила Даша, пошепталась с остальными девчонками и повернулась ко мне. «Дорогой, мы готовы». К этому моменту красавчик успел преодолеть большую часть расстояния между нашими флайерами, поэтому я не стал выяснять, что там задумали эти оторвы, а просто поднял левую боковую дверь. Первыми на крышу выскользнули из пшницы и, сместившись на пару метров вправо-влево, взяли под контроль свои секторы наблюдения. Следом за ними точно в таком же стиле вылетели Забава с Дашей, поправили игольники и тоже изобразили телохранительниц. А когда из салона выбрался я, вся эта четверка разошлась в стороны еще немного и образовала классическую коробочку. Что интересно, при этом у девчонок изменилось даже выражение глаз. Благодаря этому последние несколько шагов до нашей компании щекастик прошел с явной опаской, благоразумно остановился за границей охраняемой зоны, демонстративно развел руками в знак того, что не вооружен, и представился. Ухтомский, Даниил Алексеевич. База данных, подаренная императором, тут же сообщила о том, что передо мной наследник нынешнего главы рода, вывесила перед глазами изображение герба и добавила к нему здоровенную простыню сопроводительного текста. Княжеский род, Рюриковичи, отрасль князей Белозерских, родоначальник князь Иван Иванович, хви колено от Рюрика. Знакомиться с историей этого рода мне было лень, поэтому я свернул окошко в три и ответил почти тем же самым. В смысле, представился, после чего поинтересовался, чем могу быть полезен. Княжич сходу взял быка за рога. Не далее, как в середине марта, когда мой батюшка вносил предоплату за эту же самую модель, ему сказали, что продажа хищников начнется не ранее 1 мая. Я лично присутствовал при разговоре, поэтому, увидев на безлимитке ваш флайер, не поверил собственным глазам и сразу же перезвонил в местное представительство Белогорья. Глава представительства, с которым меня в конце концов соединили, заявил, что продажи хищников еще не начались. А когда я скинул ему голографию вашей машины, движущейся в общем потоке, начал нести какую-то чушь. В общем, я прервал связь и решил выяснить истину самостоятельно. Рассказывая все это, мажорчик постепенно приходил в себя, а к последней фразе настолько оклемался, что задрал нос и посмотрел на меня сверху вниз. И это при том, что был ниже сантиметров на 25. Меня это покоробило, поэтому я одарил его равнодушной улыбкой и пожал плечами. «Это подарок. Простите, знак уважения». Также непонятно объяснила Забава, выдержала небольшую паузу и милостиво изволила добавить еще два предложения. Председатель правления концерна «Белогорье» настолько впечатлился заслугами Ярослава Викторовича перед империей, что преподнес ему в дар хищника в эксклюзивной комплектации. А продажи машин попроще действительно начнутся с 1 мая. Слово «попроще» подействовало на княжича, как удар в челюсть. Он нервно сглотнул, пару раз растерянно хлопнул ресницами и на несколько мгновений выпал из реальности. А когда начал нормально соображать, вдруг вскинул взгляд к голограмме над нашими головами, через мгновение посмотрел на мои скорпионы и почему-то побледнел. Что ж, благодарю за содержательный ответ. Прошу прощения за то, что отвлек. Честь имею откланяться. Был счастлив познакомиться. Всего доброго. Учтиво попрощался я и неторопливо двинулся к башенке лифта. Девчонки честно изображали телохранительниц до тех пор, пока мы не оказались в кабинке. А потом продолжили веселиться. Светлана Вахрамеева надула щеки, выпятила живот и растерянно захлопала ресницами, а ее коллега сокрушенно поддакнула. Я тоже надеялась, что перед нами объевшийся хищник, а оказалось, что обычная жертва. Демонстрационный зал концерна «Ижевский оружейный завод» встретил нас прохладой и негромким гулом мужских голосов. Окинув взглядом здоровенное помещение и оценив количество посетителей, внезапно решивших прикупить что-нибудь стреляющее в четверг, в середине дня, я мысленно поморщился и настроился на неприятности. Потом скинул девчонкам команду внимания. Пробежался взглядом по рекламным голограммам, висящим над каждым отдельным сектором, нашел нужную и определился с направлением движения. Поэтому направился к проходу, расположенному на 11 часов от нас, и буквально через минуту перешел в боевой режим. Рядом с павильоном, целиком и полностью посвященным тяжелому снайперскому комплексу «Сирена» СД-52, обнаружилась довольно многочисленная компания блестящих флотских офицеров, чьими-то стараниями перекрывающая весь спектр типов мужской красоты. Пока я оценивал экстерьер за экстерьером, смахивал в сторону подсказки, появляющиеся перед глазами при фиксации взгляда на каждом отдельном лице, и поминал не самыми хорошими словами руководство ИСП, забава прислала коротенькое сообщение. Теоретически этот парад красавчиков может быть результатом намеренного слива информации на сторону, но я в этом сильно сомневаюсь. Я тоже сомневался. Тем не менее, понимал, что в самом ближайшем будущем увижу и не такое, поэтому загнал злость куда подальше и сделал вид, что смотрю дальше, на павильон, над которым медленно вращалось вокруг своей оси трехмерное изображение «Мангуста 406». Заслуженно считающегося одним из самых удачных игольников современности, а сам продолжил отслеживать телодвижения флотских, дабы не пропустить чего-нибудь интересного, а они, как-то уж очень быстро сделав стойку на моих девчонок, развернулись в нашу сторону, восхищенно заулыбались и начали отыгрывать свои роли. Тот, кто режиссировал это мероприятие, вне всякого сомнения, был крепким профессионалом. Каждый отдельный штрих постановки выглядел правильно, актеры вели себя абсолютно естественно, шуточная перебранка была веселой, остроумной, но далеко не идеальной, а достоинства демонстрировались в фоновом режиме, только впустую. Беклемишева с Федосеевой прошли мимо этой компании, как мимо забора, не заметив ни белозубых улыбок, ни идеальных волосок к волоску, стрижек, ни разворота широченных плеч, ни боевых орденов. Ну, а реакции Света и Нины, которые шли чуть позади, мне были до одного места. Как и следовало ожидать, планы неведомого кукловода учитывали даже возможность фиаско на самом первом этапе, и блестящие флотские офицеры сходу перешли ко второму. Натуральный блондин с ямочками на гладко выбритых щеках, с орденами святого Станислава и святой Анны на левой половине груди, вертевший в руках полуразобранный гепард, попросил помощи. «Молодой человек, не поможете снять дульный тормоз-компенсатор, а то у нас что-то не получается. Заберите гильзу у товарища справа, вставьте ее в технологическое отверстие у основания этой детали и надавите на фиксатор», равнодушно посоветовал я, даже не подумав остановиться. «Знакомая машинка», крикнул вдогонку блондинчик, удостоился бесстрастного пожатия плечами и был вынужден отстать. Увы, радоваться победе удавалось совсем недолго. Уже через несколько минут вся эта компания подошла к нашему павильону и продолжила тесты. Правда, в этот раз первую скрипку поручили играть широкоплечему брюнету, где-то заслужившему Георгия четвертой степени, остановившись у витрины, на которой была выставлена вся линейка ныне выпускающихся мангустов. Он представился, поблагодарил за помощь и попытался ответить добром за добро. Правда, обратившись не ко мне, а к Федосеевой: «Девушка, поверьте на слово, 406-й покажется вам тяжеловатым. Да, в рекламных роликах из таких игольников стреляют все, кому не лень, но для повседневного ношения стоит брать машинки полегче, скажем, 404-ю МКУ или 400-й ЛВС. Кстати, обе эти модели выпускают в дамском варианте, с щечками из натуральной бай с дамасской насечкой на. Прошу прощения, что перебиваю, но выбор боевого оружия – дело интимное. По крайней мере, для нас, потемнев взглядом, холодно процедила Даша. И следующей же фразой не оставила Флотскому ни единого шанса на продолжение беседы. А единственный мужчина, чье участие в этом процессе доставляет нам удовольствие, уже рядом. И теперь она люто ненавидит черноволосых мужчин, инъекторы, металлические столы, ремни и много-много чего еще, запоздало всплыло в памяти. Видимо, ни у одного меня, так как во взгляде забавы заклубилась тьма. Говоря иными словами, в помощи не нуждаемся, к знакомствам не расположены, а уже высказанное мнение не изменим ни завтра, ни через год, ни через 10. Мы просто предложили помощь. Уставившись на меня, обиженно воскликнул блондин. Я пожал плечами. Вы просто предложили, мы просто отказались. Все в своем праве. И все. Возмутился Флотский, видимо, получивший приказ чуть-чуть обострить ситуацию. А я вдруг понял, что до смерти устал от бесконечных игр, и взбесился. Поэтому поднял в воздух дрон АФ, вывесил его за своей спиной и сразу же связался с личным помощником князя Мещерского. А когда тот откликнулся на вызов, продемонстрировал лица добровольных помощников. «Денис Матвеевич, если эти клоуны из вашего ведомства, то отзовите их прямо сейчас, иначе я доведу дело до дуэли, перестреляю милашек к чертовой матери, свяжусь с известным вам лицом и отменю все имеющиеся договоренности. Юноша, вы сильно переоцениваете свои возможности». Взбеленился было брюнет, но я слушал не его, а Елагина. «Ярослав Викторович, не надо так волноваться, вы делаете свою работу, а они свою». Это заявление развязало мне руки, и я ударил от всей души. «Ваш непосредственный начальник недавно заявил, что придерживается не слова, а духа договора. Теперь у меня появились все основания считать, что он мне солгал. Что ж, придется делать выводы». Испшник задергался. «Давайте не будем торопиться. Если вы измените режим связи на конфиденциальный, то я все объясню. Клоуны все еще здесь», — напомнил я, чем вызвал зубовный скрежет у доброй половины Флотских и насмешливые улыбки у Забавы с Дашей. Тем не менее, получил требуемый результат. Елагин потемнел взглядом и нехотя приказал подчиненным немедленно отправляться на какую-то базу. Дождавшись их ухода, я оборвал связь с Денисом Матвеевичем и мысленно пообещал себе разобраться и с испшницами, только попозже. Следующие полтора часа мы отрывались, как последний раз в жизни. Подобрали новенькие 406-е со всем необходимым обвесом, синхронизировали их с тактическими комплексами и очень добросовестно протестировали в тире системы прицеливания держав. Скупили все имевшиеся в наличии программное обеспечение для уткой кучу стреляющего железа. И не только для себя, но и для тех Логачевых, которых я все еще считал родичами. Взяли 7 комплектов разведывательных микродронов последнего поколения, десяток цинков всевозможных игл, 4 ящика уркшек и 2 флотских баула всякой мелочевки. А когда закончили, подняли все это добро на крышу, с большим трудом затолкали в багажное отделение хищника и с чувством выполненного долга забрались в салон. Там я запустил автоматическую проверку внешней поверхности машины на наличие разного рода сюрпризов, нашел 4 маячка, сожженных жутью в автоматическом режиме, и поднял ее в воздух. А через пару минут загнал на безлимитку, направил к первой попавшейся точке на карте и врубил автопилот. Затем нашел в меню режим конфиденциальности, прочитал его характеристики, активировал, перебрался к девчонкам и хмуро уставился на Свету с Ниной. «Хочу поговорить с вами, а не с вашими кураторами», поэтому врубил глушилку. «Слушайте внимательно и делайте выводы». Испшницы подобрались, а я, выдержав небольшую паузу, озвучил недвусмысленное предупреждение. «Вы чертовски хороши, причем и сами по себе, и как двойники девушек, которые были мне дороги. Ваш артистизм, адаптивность, скорость реакции и далее по списку тоже выше всяких похвал. Но нам с Забавой и Дашей за глаза хватает друг друга. Поэтому любая попытка включить режим охмурения будет расценена, как объявление войны. А воевать мы, порубежники, и любим, и умеем. Говоря иными словами, мы готовы работать в одной команде, но лишь в том случае, если отношения между вами и нами будут исключительно деловыми и предельно прозрачными», — подхватила Беклемишева, творчески переработав полученный от меня текст. «Начнете изображать честных девушек и непонимающих лопать глазками, разбежимся прямо сейчас. Рискнете нас услышать, сработаемся. И, вполне возможно, чем-нибудь поможем». Испшницы совершенно одинаково поплыли взглядами, убедились, что связи действительно нет, затем прикрыли глаза и изобразили пантомиму, из которой следовало, что их ТК все равно пишут в память то, что видят и слышат хозяйки, а потом отправляют записи начальству. Я почесал затылок, активировал таран, просканировал имплантат и озвучил вполне реальное предложение. «Если вы готовы к предельно откровенному разговору, то я хакну ваши дрова и скорректирую их архивы так, что вы будете выглядеть белыми и пушистыми. Готовы?» Как-то уж очень эмоционально воскликнули обе, затем переглянулись и все теми же жестами показали, что будут говорить уже после того, как я взломаю их тактические комплексы. Я покосился на боковой экран, показывающий лес жилых башен, и пришел к выводу, что исчезновение связи вместе с полетом абы куда и обратно будет выглядеть подозрительно. Поэтому развернул интерактивную карту, уменьшил масштаб, посмотрел, что интересного находится в том направлении, куда мы летим, и довольно ухмыльнулся. Затем увеличил фрагмент океанского побережья, выбрал один из курортов высшей категории, вбил его название в графу «Пункт назначения», задал флайеру подходящий скоростной режим и с чувством выполненного долга натравил таран на имплантат Светланы.